Ну? Ты был на взводе, переполнен агрессией и жаждой действия. Ты ее получил. Брось, я уткнулся лицом в подушку. Не хотел я сжечь чужие истребители и драться с метаморфами. Оказывается, Куалькуа умеет молчать укоризненно. Мне так кажется, добавил я. Вспомни второе прохождение врат. Вот чего не помню. Я умирал, Куалькуа. Просто умирал. Я теперь знаю, как это бывает. Петр, ты вторично попал в мир, который отвечает твоим желаниям. Тебе хотелось покоя, никаких врагов, никаких схваток. Чья-то забота, чья-то жизнь, которой можно тихонько позавидовать. Передышка. Тебе ее дали. Сон мгновенно слетел. Я лежал, пытаясь вспомнить то, что никак не хотело вспоминаться. О чем я думал, умирая? Да ни о чем. Тоска и боль да отчаянная бравада. Победил. Меня ведут, Куалькуа? Подсовывают миры обманки? Симбионт молчал. Да говори же! Ты ведь все-таки куда умнее меня? Эй, сверхразум! Это тебе не сильным расам прислуживать. Надеюсь, что тебя изучают. Так, прекрасно. Альтернатива? Тебе служат, подчиняются. Боишься, что моя раса — потенциальные хозяева? Прошептал я. Куалькуа, а ты глуп. Тебе самому интересно происходящее? Меня радует любая информация. Меня тревожит то, что я не контролирую ситуацию. «А может быть, тебе этого хотелось?» — мстительно спросил я. «Ты сотни лет был сторонним наблюдателем. Тут тебя водят за нос. Может быть, это приятно тебе?» «Интересно, есть ли подсознание у Куалькуа?» «И это возможно. Петр, я анализировал генетический код всех, с кем ты соприкасался. Снег, Галис, Келос, Дари». «Я знаю результат», — сказал я. «Они все люди». «Или вы все тень. Спокойной ночи, человек Петр». «Спокойной ночи, хоть ты и не спишь. Скажи, что происходит дома?» Куалькуа помедлил, и ему нелегко давались отказы от собственных принципов. «Сильные знают о существовании геометров. Информация распространилась. Красно-фиолетовая эскадра Алари под конвоем Торп двигается к сердцу миров». «Что это такое?» «Люди называют эту планету цитаделью. Там собирается совет сильных рас. Они напуганы, Петр. Более того, они уже знают о тебе. О том, что ты был с разведывательной миссией у геометров, а сейчас находишься в тени». «Час от часу не легче. Теперь можешь не волноваться, что я расслаблюсь. Сильные приняли какое-то решение?» «Нет. Через двое земных суток ожидается доклад командующего Алари. После этого будет принято решение». «А тебе сильные знают?» Куалькуа издал смешок. «Меня не принимают всерьез». «Хорошо быть маленьким и послушным, или хотя бы казаться таким». «Спокойной ночи», — сказал я, — «и, если можешь, усыпи меня. Цианиды ты вырабатывать умеешь, справишься и со снотворным. Валяй, иначе я вообще не усну». «Не обязательно использовать химию». Лучший в мире доктор — Куалькуа. Бесспорная истина. Я открыл глаза и обнаружил, что за окном светит солнце. Выспался я прекрасно и жаждал пищи и действий. «Спасибо», — буркнул я. Привычка отвечать Куалькуа вслух оказалась неискоренимой. Может, я таким образом пытаюсь создать иллюзию независимости? Вроде как мои мысли в неприкосновенности. Пока вслух не говорю, Куалькуа не слышит. Прибрав постель, я походил по комнате, уже привычно оценивая вещи. Быт — лучшая визитная карточка культуры. Так и на земле. Маленькие, бедные русские квартиры с непременным атрибутом — книжными полками. Американские особняки с безупречными интерьерами, роскошной техникой и стопкой комиксов, как полноценным суррогатом культуры. Так и у геометров. Здоровый казарменный аскетизм. И на планете зеленых. Удобное мысленное управление — комфортабельные кровати, спортивно-музыкальный дребедень по телевидению. А здесь меня порадовали две вещи. Во-первых, управление всей техникой, пусть и незнакомой, было реализовано по-земному. Кнопки и сенсорные панели. Я обнаружил что-то, очень напоминающее музыкальный центр, и даже ухитрился его включить. Еще бы понять, куда и как вставляются угольно-черные диски с записями, тогда удалось бы послушать местную музыку. Второй и даже более радостной находкой оказались книги. Настоящие, бумажные. Строгие обложки, внутри чуть-чуть иллюстраций и текст. Читать было непривычно, я понимал письменность. И вязь букв, немного напоминающая арабскую, послушно складывалась в слова. И все же это вызывало неприятное, почти физическое ощущение дискомфорта. Втиснутые в мозг знания бунтовали, они еще не прижились. Я видел затейливый черный узор, мысленно проговаривал чужие, слишком резкие звуки, а уже потом понимал смысл прочитанного. И все же оторваться от книг удалось с трудом. Окажись под темным стеклом книжного шкафа хоть одна энциклопедия, я бы тут и поселился. Но вся сотня без малого книг была беллетристикой. Я старательно вчитывался в томик за томиком и откладывал их, все более недоумевая. Грай поднял напоенные страданием глаза на Лиру, воскликнул: «Наша любовь принесет лишь горе и разочарование». Нет, ее грудь затрепетала от волнения. «Любимая, мы должны смириться. Я ухожу. Твой отец прав. Человек с моим прошлым не может любить такую, как ты». Скупая мужская слеза скользнула по его щеке. «Нет, нет, не может такого быть». Я хватал книгу за книгой, но истина оказалась жестокой. Она подняла хрустальный молоточек и ударила в серебряный гонг. Томный звук прокатился по залу аудиенций, и Гигар услышал его всеми порами своей истрадавшейся души. «Любимая!» — закричал он, распахивая дверь черного дерева. Залида возлежала на ложе. Ее нежное тело маняще просвечивало сквозь паутинку балдахина, сотканного из драгоценного алмазного шелка. Гигар с рычанием рванулся вперед, разорвал балдахин и упал на колени. «О, Залида, я заслужил одно лапзание!» «Зачем ты порвал балдахин?» — воскликнула Залида. «Не может быть! Я в ужасе уставился на так порадовавший меня шкаф. Женские романы! Только на земле эта кошмарная отрада старых дев и сентиментальных юниц оформлена по-другому. Не так строго и академично. На обложку надо поместить красавицу в легком декольте и в полоборота, чтобы каждая женщина угадывала в ней себя. А рядом, чтобы был тянущийся в поцелуй красавец, нарисованный согласно обобщенным женским вкусам. На одной книжке брюнет с блондинкой, на другой блондин с брюнеткой. Раз в 100 книг можно нарисовать рыжего красавца и девицу в шлюпке. Увы мне, я попался на непривычное оформление. Читать эти книги в поисках информации было все равно, что просеивать навозную кучу в поисках жемчуга. Единственное, что я заметил, страдающие герои уходили от тоскующей героини во врата. А через сотню-другую страниц героини бежали туда же на их поиски. И, конечно, находили. Еще хотя бы пару слов, как они этими вратами управляли. Кстати, ни на одной иллюстрации внутри тоже не было изображений людей. Пейзажи, абстрактная размазня, прекрасно выполненные натюрморты. Но ни одного лица. Запрещено по религиозным мотивам, как в мусульманстве, или просто не додумались? Если последнее, то я бы тут преуспел. На одной лишь идее одевать женские романы в яркие обложки сколотил бы капитал, купил особняк. Тьфу, наверное, Куалькуа в чем-то был прав, расслабился я. Особняк мне подавай. Купил бы барабан, щенка-бульдога, а потом женился. Закрыв шкаф, я пригладил волосы и вышел в коридор. Почему-то хотелось, чтобы все еще спали. Нехорошо, конечно, но я побродил бы по дому, поискал бы настоящих книг, попытался поработать с местной информационной сетью. В большом холле, куда на американский манер вела входная дверь, сидела Рада, читала книгу. «Доброе утро», — негромко сказал я. Женщина подняла глаза. «Доброе утро, Петр. Ты отдохнул?» «Нет, она старше меня. Гораздо старше. Под обманчиво юной внешностью такой жизненный опыт, что мне и не снился. В ней была сила. Я почувствовал себя маленьким и слабым». «Да, спасибо. Словно заново родился. Идем, я тебя покормлю. Мои мужики еще спят». Рада отложила книгу. Я невольно покосился на обложку. Все тот же строгий тон оформления. Храм аннаинского прародителя. Вот, взялась классику перечитывать. В той комнате тоже много книг, осторожно сказал я. Там? Ой, Арада засмеялась. Последний раз там жила моя подруга. Гостил у нас в прошлом месяце. Там ведь одни женские романы. Ну, слава богу, она этого не читает. Да, я понял. А у вас принято так оформлять все книги? Обложки без картинок и на иллюстрациях нет людей? Кажется, она удивилась. Это ведь не адаптированное издание, понимаешь? Рада смутилась. Знаешь, Петр, я словно ребенку объясняю. Только не обижайся. Не буду. Ну, это дешевое издание, общетеневое. Макет собран так, чтобы не было иллюстраций, раздражающих какую-нибудь расу. Уточни, пискнул Куалькуа. А что, такое возможно? Петр, подумай, неужели сентиментальной старой женщине будет приятно читать книгу, а потом наткнуться на изображение двух целующихся пауков? Ответа она дожидаться не стала, засмеялась и взяла меня за руку. Петр, ты не переживай, я понимаю, ты солдат. Здорово то, что ты вообще заинтересовался литературой. Хочешь, подберу тебе несколько интересных книг для начала? Вот так. Очевидно, мой вопрос был из разряда «А почему буквы черные и все такие разные?» И теперь я значусь среди грубых солдафонов, робко интересующихся литературой. Впрочем, по сравнению со сказанным Радой, это была мелочь, не стоящая внимания. Другие расы. Тень объединяет не только гуманоидные цивилизации. Есть еще и пауки, наверное, есть и медузы, птицы, насекомые. Просто мне два раза подряд повезло. Я прошел за Радой в столовую. Судя по размерам стола, здесь гостей принимали толпами. Завтрак был плотным и вкусным. Я осилил порядочную отбивную и салат. От каких-то затейливых сладостей отказался. «У тебя уже есть планы?» — спросила Рада, садясь напротив с чашечкой чая. «Подумал о жизни?» «Я только о ней думаю», — мрачно признался я. Рада кивнула. Ее взгляд задержался на моей щеке. «Шрам не мешает?» «Нет, не особо». «Может быть, убрать?» «А чего, собственно говоря, ожидать от людей, живущих сотни лет. Такую мелочь, как рубец, и на земле смогли бы убрать». «Попозже», — уклончиво ответил я. Рада вздохнула, посмотрела в окно. «Петр, поблизости есть свободная земля. Формально она принадлежит нам, так что проблем не будет. У тебя имеются сбережения?» «Нет». «Ничего, ты можешь взять кредит. Наверняка у тебя есть специальность, необходимая планете. Построишь дом». «А нет поблизости юной девушки на выданье?» — полюбопытствовал я. «Поблизости нет, но...» Рада испытующе глянула на меня. «Петр, я чего-то не понимаю. Ты хочешь вернуться в тот мир, откуда пришел? Отомстить или спасти кого-то?» «Нет, тот мир мстит себе сам. И спасается пусть сам, как умеет». «Тогда я совсем ничего не понимаю. Тебе что-то не понравилось?» «Все очень хорошо», — искренне ответил я. «Спасибо. Мы ничем тебя не обидели?» «Господи, ну вот пора воскликнуть. Они что, такие милые люди?» «Рада, мне даже трудно объяснить, как я вам признателен». «Да за что?» Я покачал головой. «И впрямь не объяснить. За тепло? За незаданные вопросы? За готовность помочь незнакомцу?» «Рада, у меня есть родина. Планета Земля». «Ну да, я понимаю, это звучит как масло масляное, только нет у Земли иного названия. Я очень люблю ее». «Там хорошо?» «Там плохо, Рада. Там чаще плохо, чем хорошо. Но ведь любят не за это». Женщина казалась сбитой с толку. «Зачем же ты покинул свою Землю?» «Потому что ей угрожает опасность. Нелепая, случайная, неотвратимая. Я надеялся найти где-нибудь помощь». «Внешняя опасность?» Тон Рады стал тверже. «Ох, пожалуй, да. У нас и внутренних проблем море. Вот только сейчас речь идет о том, уцелеет ли планета вообще. Что-то вроде...» Рада поморщилась. «Хрустального альянса?» «Я слышала, сейчас активизируется ночная альтернатива и вроде бы оранжевая группа». «Нет, Рада, ты никогда не слышала о таком мире Родина?» «Это само название?» «Да, я называю их геометрами. потому что они выровняли свои материки по циркулю и линейке. Рада засмеялась, смущенно прикрыла лицо. «Ой, извини, но это действительно так нелепо. Нет, я не слышала, Петр». «А о конклаве?» «Религиозная секта двоякодышащих?» «Нет, что-то вроде империи. В нее входят сильные и слабые расы. Хикси, Денло, Торп». «Расы не могут делиться на сильных и слабых». «Они делят». Рада кивнула. «Я понимаю, это и впрямь отвратительно. Но я никогда про таких не слыхала. Вас хотят завоевать?» «Уничтожить». «Совсем неприятно», вздохнула Рада. Тон у нее был умеренно огорченный, будто я сказал, что чужие собираются постричь всех землян наголо или велят срочно сократить потребление кока-колы. «Неприятно. Надо же, а я-то думал, что это все-таки трагедия, пусть и небольших масштабов». «Доброе утро, Петр». Я повернулся. В дверях стоял Кэлос. Одет он был в строгий костюм, который на нем смотрелся довольно нелепо. Еще бы галстук, и можно приглашать на банкет. Кажется, он стоял тут давно. «Петр, я не хотел мешать вашему разговору. Повтори название планеты геометров». «Родина». «Нет, я прошу фонетическое звучание. Ты знаешь их язык?» «Да. С легким усилием я представил Катти, Тага. Родина. Кажется, я слышал о ней». Кэлос все более и более хмурился. «Петр, они давно в тени?» Куалькуа во мне вздохнул, но промолчал. «Они не в тени, и моя земля тоже». Кэлос и Рада переглянулись. «Ну, что я говорил?» — спросил Кэлос. «Я вчера подумал, что ты извне, Петр». «И вы не удивлены?» — воскликнул я. «Чему?» — Кэлос потер переносицу. «Тень велика, но Вселенная куда больше. Рано или поздно приходят новые расы». Из-под его руки в столовую проскользнул Дари. Смущенно глянул на меня, бочком подошел к матери, прижался к Раде, пробормотал. «Доброе утро». Я молчал. Я не способен был говорить. Все ухищрения, вся маскировка, они выеденного яйца не стоили. У них даже любопытства особого нет. «Петр, нам надо поговорить наедине», — Кэлос кивнул Раде. «Ему будет проще». «Да, конечно». Женщина, казавшаяся такой молодой, посмотрела на меня глазами мудрой старухи. Рассеянно обняла сына. «Петр, доверься Кэлосу. Если тебе нужна помощь, он сделает все возможное». В ее взгляде была тоска. «Почему?» — спросил я, вставая. Ответил Кэлос. «Потому что я плачу по старым долгам».